За годы своей жизни он создал множество новых приборов. Он основал свою компанию по созданию и продаже софта, но больше всего средств ему приносило изготовление на заказ эксклюзивных приборов, которые по своему функционалу были подобны фантастическим космическим технологиям из далекого будущего. Прожил Брахма Капура недолго. Он родился в середине 80-х, а покинул этот мир 5 лет назад в 19-м году. По официальной версии, причиной смерти послужил новый сильный ослиный грипп, который молниеносно распространился по всему миру из Китая. В Российской империи, Китае, США и Японской империи вакцину от вируса создали и распространили практически мгновенно с помощью обладателей сильного дара. Остальные страны изрядно поколбасило из-за пандемии. Удивительным казалось то, что Капура на тот момент являлся миллионером. Он наверняка мог позволить себе услуги сильного целителя. В таком случае возникал вопрос, почему этого не произошло? Почему целители не спасли миллионера из трущоб? Вилли, обратился Андрей к духу мастера боевых искусств. Ты не будешь против того, что тебя станут периодически подменять на другого духа? Какие проблемы, бро? Это твоя жизнь и твоя безопасность. Я же вижу то же самое, что и ты. Для меня это шикарное шоу, которого в загробной жизни не увидишь. А за хорошее шоу нужно платить, в моем случае знаниями. Только будь готов к тому, что работать над собой тебе придется в два раза больше. Куда деваться? Печальный выдох вырвался из груди парня. Спасибо тебе большое. Ты отличный человек. В смысле, дух. Я предпочитаю считать себя человеком, бро, развеселился мастер. Вилли, а какова загробная жизнь? Без понятия, парень. Честно скажу, я о ней ничего не знаю. Мои воспоминания связаны лишь с пребыванием на Земле. Я помню свою жизнь и время, проведенное с тобой, и больше ничего. Пока Кузнецов общался с мастером, Марина успела призвать дух известного технаря-программиста из Индии, и даже договорилась с ним. Судя по ее довольной мордашке, переговоры прошли успешно. «Андрей, Брахма согласен», — радостно взмахнула она руками. После этого Андрея почувствовал внутри себя пустоту, словно он лишился чего-то привычного. Но это продолжалось недолго. Через несколько мгновений пустота вновь заполнилась, и парень почувствовал прилив сил. «Здравствуй, мой друг», — раздался в голове парня теплый и мягкий мужской голос с рычащим индусским акцентом. «Милая девушка говорила, что ты нуждаешься в помощи. Добрый день, вы Брахма Капура? Меня Андрей зовут. Знакомству нашему я рад, Андрей, словно солнцу на восходе. Жаль, что я не попал в круг сансары, иначе не был бы в столь чудесный день внутри мужчины». «Хм», — смутился Андрей, — звучало многозначительно. «Вы могли бы больше не упоминать того, что находитесь внутри мужчины?» «Конечно, мой друг, конечно же», — лучился оптимизмом Капура. «Предпочту думать, что это мой путь сансары. Сначала я внутри, делю тело с мужчиной, а потом вселенная за добрые дела мне подарит свое тело. Так чем я могу тебе помочь, мой друг? У меня проблемы из-за аристократов». Андрей вкратце пересказал свою историю. «Ах, какая печальная история», — посетовал Брахма. «Как я тебя понимаю, я тоже при жизни был выходцем из низшей касты и имел множество проблем из-за брахманов. Уж очень им не нравилось то, что я выходец из трущоб и смею лезть со своей рожей к высшей касте. Из-за этого я погиб. Прости, Брахма, в интернете написано, что причиной твоей смерти стал новый грипп». «Это правда, мой друг», — продолжил дух, — «только это лишь часть правды. На самом деле завистники и враги, которые на протяжении жизни ставили мне палки в колеса, не дали целителям мне помощь. Иначе я бы до сих пор отправлял им жизнь своим существованием. Брахма, я могу воспользоваться частью твоей силы. Ты только скажи, как это сделать, мой милый друг», — тепло начал Капур. «Раньше я мог использовать свою силу на большом расстоянии. Она позволяла получать информацию с электроники и управлять ею, понимать суть происходящих с техникой процессов, видеть изъяны в программах и исправлять их или создавать по наитию, а также я мог вносить изменения в технику. Сейчас я ничего не могу почувствовать, но ты не спеши расстраиваться. Попробуй действовать подобно технарю со слабым даром, прикоснись к какому-нибудь прибору». Андрей последовал совету духа. В качестве подопытного был выбран старенький помирающий смартфон Горислава, которым вынужден был пользоваться парень в отсутствие более лучшей техники. Он достал телефон из кармана ветровки, но ничего не почувствовал. «Подожди, мой друг, я сейчас сольюсь с тобой и поделюсь самым драгоценным, своей силой». Частичное слияние с душой Брахмы было одновременно похоже на таковое с Вилли, и вместе с тем не похожи. Американец старался перехватить управление телом, а индус разумом. По сути, у руля в обоих случаях оставался Андрей, но ощущения были разными. На этот раз он почувствовал, как разум духа направлял движение его мыслей. Ему было настолько же просто управлять силой технаря, словно он это делал всегда. Она давалась ему подобно дыханию. В мозг парня хлынул гигантский поток информации о материале, из которого изготовлены телефоны и отдельные его элементы, о неисправностях и программах, которые были зашиты в микросхемы и установлены на устройстве. Он узнавал обо всем в мельчайших подробностях, но это не давалось ему даром. Мозг, перегруженный гигантским потоком данных, не выдержал насилия над собой. Андрей заработал инсульт и гипертонию. У него из носа широким потоком хлынула кровь. Он начал заваливаться на пол и терять сознание. Как только индус понял, что его сила начала вредить молодому человеку, он прекратил слияние. Марина вскрикнула от смеси удивления и ужаса. Она пулей метнулась за Асией, на бегу набирая номер ее телефона. Глава 5. Как только Ася узнала от паникующей Марины о том, что Андрею плохо, она пулей примчалась к нему. Сердце бешено колотилось в девичьей груди, волнение зашкаливало. Когда ей на глаза попался парень, лежачий в луже крови, она побледнела от ужаса, а в висках застучали колокольчики. Жизнь едва теплилась в теле молодого человека. Он выглядел безжизненной куклой. Но главное, что он был жив. Ася присмотрелась к нему. У него в голове было невероятно много кровяных сгустков. Все они были большими. Если бы его лечением занималась классическая медицина, то в лучшем случае удалось бы спасти ему жизнь, но он бы остался парализованным и прожил недолго. Ася одним напряжением воли заставила все сгустки рассосаться, после чего начала восстанавливать другие повреждения. «Софья, неужели ничего нельзя сделать, чтобы этого не повторилось?» «Можно», — ответила дух гениального медика, к которой после повторного призыва вернулась часть гениальности. «С твоей силой очень даже возможно, только желательно иметь шаблонный образец, с которого переносить улучшения. Это должен быть обладатель физической способности, к примеру, оборотень с промежуточной формой или метаморф, который подсознательно улучшает свой организм до идеала». «Улучшает организм до идеала?» — обрадовалась Асия, ведь одного такого человека она знала, это она сама. «А я подойду?» «Подойдешь, но ты девушка», — после некоторой задумчивости выдала Софья. «Поэтому не стоит менять мужскую хромосому на хай и копировать женские половые органы. Если хочешь провести апгрейд своему парню, я тебе подскажу. Начни с копирования улучшенной сердечной мышцы. Хотя идеального состояния организма у Андрея я не гарантирую, у него же нет твоей силы». «У меня улучшенное сердце?» — удивилась Асия. «У тебя все улучшенное», — развеселилась Софья. «Или ты думаешь, что просто так перестала уставать, не болеешь и бегаешь стометровку за 9 секунд?» Марина все это время молча стояла рядом и не вмешивалась в диалог Асии с Софьей, хотя слова духа не слышала. Она осознавала, что разговор важный, и подруга по несчастью занимается очень ответственным делом. Одно она успела понять: Андрею стало легче, а угроза жизни миновала. Она с облегчением выдохнула, после чего пошла в ванную комнату за ведром с водой и половой тряпкой, чтобы успеть отмыть с пола максимум крови. Тем временем Ася с подсказками Софьи приступила к улучшению организма Андрея. В качестве образца она использовала собственный организм, исключая некоторые моменты, на которые указывала наставница. Марина рядышком отмывала от крови полы. Она постоянно косилась на напряженную целительницу и любимого человека, над которым та застыла, стоя на коленях. Когда усталая Ася закончила, спиритистка не выдержала и спросила: «С ним все хорошо?» «Да», — обернулась к ней подруга. «Теперь с ним все хорошо. Я улучшила ему тело. Хотелось бы получше это сделать, но лучших образцов, чем я, под рукой нет». «Марин, что с ним случилось?» «Это моя вина», — повинно склонила она голову. «Я призвала духа, сильного технаря. Андрей использовал его силу, но что-то пошло не так. Я предполагаю, что полная сила защищала своего владельца от негативных последствий, а 1/10 от нее для этого оказалось недостаточно». «Аво». Вместо осуждения в голосе восточной красавицы прозвучало восхищение. «Теперь Андрей еще и силой технаря сможет пользоваться. Потрясающе. Только, Марин, ты не злишься на меня?» «Нет», — Ася покачала головой из стороны в сторону. «Марин, я хотела сказать, что больше не позволяй Андрею использовать эту силу, если меня нет рядом. Лучше вообще пусть он использует ее вместе со мной. Я сразу буду лечить его в процессе, а то мы так мужа лишимся. Хорошо, твердо кивнула спиритистка, которой совершенно не хотелось терять Андрея. Я за ним обязательно прослежу, обязательно. В следующее мгновение у парня затрепетали веки. Он распахнул глаза и уставился на нависших над ним девушек. Я на полу? Да, Андрюш, ты на полу. Марина протянула ему руку, чтобы помочь встать. Он воспользовался ее помощью. Когда парень оказался на ногах, он прикрыл глаза и попытался оценить свое состояние. «Ты как себя чувствуешь?» С волнением всматривались в его лицо Асия. «На удивление отлично», — раскрыл он глаза. «Даже слишком хорошо. Я так хорошо себя чувствовал настолько редко, что можно пересчитать по пальцам. Знаешь такое чувство, когда идеально выспался, у тебя ничего болит, тело переполнено силой и энергией, а мир кажется прекрасным». Смущенно улыбнулась Асия. «Я так себя постоянно ощущаю после пробуждения способности». Марина одарила ее нечитаемым взглядом. «Я даже не знаю, завидовать тебе белой или черной завистью». «Мариночка», тепло улыбнулась ей Асия, «я и тебе тело улучшу, только отдохну немного». «Спасибо, подруга», обрадовалась спиритистка. Затем она вновь переключилась на парня. «Надеюсь, твой эксперимент с силой технаря оказался не зря. Прости, мой друг, выбрал этот момент для обращения к нему дух индуса. Это моя вина. Со мной при жизни никогда ничего подобного не было. Не знал, что моя сила в ослабленном виде может на тебя так повлиять. Я не в обиде». «Брама», Андрей поднял ладонь, показывая девушкам, что отвлекся на внутренний диалог. «Если честно, даже 10% твоей силы – это нечто потрясающее. Только я не понимаю, как ты в 6 лет смог стать известным на весь мир программистом? Способность же пробуждается в 18. Программирование – это не способность, а призвание», – развеселился Капур. «Мой отец был программистом. Он начал учить меня кодить одновременно с тем, как начал учить говорить. Для меня языки программирования как родная речь». До этого Андрей был уверен, что Капур вопреки всем обрел свою способность намного раньше совершеннолетия. Ведь после всего одного использования части его силы он приобрел невероятно много. Ему стали известны малейшие нюансы про исследованный смартфон, его компонентная база, способы взаимодействия электронных элементов на ней, все о BIOS, операционной системе и установленных программах. Он знал, где есть дыры и ошибки, и мог их исправить, хотя до этого от программирования был настолько же далек, как собака от луны. После того, как ему стало известно о том, что Брама сам в столь юном возрасте стал программистом, он его зауважал со всем почтением. «Восхищен вами, господин Капура. Простите, но почему вы жили в трущобах, если ваш отец программист?» В 80-е годы Индия была нищей страной. Программисты были нужны лишь в институтах, а там зарплаты были небольшими. «Это сейчас моя родина одна из лидеров на рынке IT, а тогда все было иначе. Как думаете, я смогу заработать программированием? Кажется, после изучения своего телефона, я понял, как улучшить некоторые программы. Мой друг, на улучшении программ многого не заработаешь. Тебе нужно написать новое приложение для телефона, и лучше под последние операционные системы, популярные в нынешнее время. Для этого тебе нужно изучить несколько моделей телефонов с разными операционными системами. Так ты поймешь базу, а дальше я тебе подскажу, с чего начать кодить. Ах да, и компьютер тебе следует изучить, ты же на нем будешь работать». «Девчат», — вынырнул парень в реальность, — «нам нужны для исследований разные смартфоны и компьютер, а также мне понадобится компьютер для работы. Я на время попрошу телефоны у девочек», — вызвалась Марина, — «а для работы можешь взять мой ноутбук. Без меня не вздумай использовать эту силу», — одарила его строгим взглядом Асия. «Спасибо, милые. Осталось только найти самый лучший компьютер с последней операционной системой, а то твой ноут староват. Для работы, может, и пойдет, а для обучения мне нужно лучшие». «Марина», — начала Асия, — «я тоже пойду с тобой. Если разделимся, то мы быстрее соберем телефоны. Еще и поспрашиваем, у кого компьютер получше». «Отлично, пошли, Осечка». Марина взяла ведро, тряпку и швабру. «Я только это уберу назад, а я навещу Горислава», — решил Андрей. «Узнаю, как у него дела». После выхода из дома они разделились. Девушки пошли налево, а парень направо в столовую. «Мой друг», — заговорил с ним Капур, — «я так понял, что ты со своими женами попал в затруднительное положение». «Все именно так, Брама. По факту, мы находимся в рабстве у террористической организации. К тому же, меня разыскивают за убийство аристократа. Но это была самооборона, так что прошу не судить меня строго. Вот только боюсь, что меня не помилуют ни разу, ведь у нас в стране правы дворяне, а не простолюдины. Нам нужно придумать, как скрыться и от свободы, и от карательных органов. А для этого очень нужны деньги. С моей силой заработать деньги не проблема. Дорогой друг, проникся к нему сочувствием индус. Я тебе помогу. У меня после смерти осталось несколько наработок, которыми я занимался для души. Это приложение для смартфонов, которыми я занимался ради развлечения, поскольку не испытывал нужды в деньгах. Они почти готовы, я помогу их доработать. Брама, у меня так много вопросов. Во-первых, с чего ты решил, что эти приложения до сих пор доступны? Во-вторых, если ты делал их не ради денег, то принесут ли они доход? Ха-ха-ха, ты меня плохо знаешь, мой друг. Если бы Капура мог улыбаться, то он бы тянул лыбу до ушей. Эти приложения должны были стать бомбой, не в смысле взрывчаткой, а принести огромные деньги. Конечно, их тебе сложно будет раскрутить, но я помогу. Наверняка они еще не утратили актуальности, ведь прошло всего несколько лет со дня моей смерти. Охранятся программы в облачном хранилище, доступ к которому был лишь у меня. Спасибо. А я справлюсь. Парень был совсем не уверен в своих силах и способностях к программированию, но даже после изучения всего одного старого телефона уже неплохо понимал в мобильных операционных системах и программах, а также отчасти познал языки программирования, на которых те были написаны. Но он считал, что этого недостаточно. «Обязательно справишься, дорогой друг», — отечески поддержал его индус. «К тому же, у тебя есть я». За мысленным диалогом путь до столовой прошел незаметно. Как обычно, столовая пустовала. Горислав встретил гостя с радостной улыбкой на лице и с распростертыми объятиями. Он вышел из стойки и принялся обнимать товарища. «Дружище, как же я по тебе скучал. Ты столько дней на базе, а только сейчас меня навестил. Как дела? Рассказывай. Меня поперли из оперативников и запретили покидать базу. Дали стандартный выбор. Или общественные работы, или зарабатывать деньги. И ты, конечно же, выбрал первое». С любопытством всматривался в его лицо Горислав. «Мы теперь будем чаще видеться. Я выбрал второе, Слав. Буду программистом». «Вот как», — слегка расстроился собеседник. «Впрочем, не так уж и плохо. Теперь ты тоже живешь на базе. Мы можем периодически встречаться за бутылочкой настойки. Эти сиськи меня уже достали. Кстати, это ты им растрындил о том, что я болен сиськами. Допустим, я. А не надо было? Да нет, просто». Горислав задумчиво закусил губу. «Понимаешь, какое дело, после этого они стали смотреть на меня с жалостью. Даже в столовую начали ходить и на мои слова перестали обижаться. Но каждый раз я ловлю на себе их жалостливые взгляды, словно они смотрят на беспомощного инвалида или дурачка, и это жутко бесит. Эти сиськи стали меня бесить, смотреть на них не могу, аж воротит от их жалости. И ведь что обидно, все равно не дают. Печально, Слав, но таковы люди. Андрей, ты покушать пришел? Не совсем. Вообще, я шел с тобой повидаться, но и от еды не откажусь». Горислав накрыл стол и присоединился к приятелю. Они ели и болтали. Еда закончилась, а разговоры продолжились. «Может, по рюмочке?» – предложил повар. «Нет, спасибо, мне еще сегодня работать». «Андрей, а ты разбираешься в программировании?» «Еще не очень, но кое-чему научился. Правда, далось это мне ценой инсульта». «Ничего себе!» – шокированно уставился на него Горислав. «И ты так спокойно об этом говоришь? Ничего страшного, это у меня уже второй, еще лучше». С сарказмом выдал силач. «В 20 лет два инсульта. Жуть какая! Ты так до старости не доживешь. С Асией у меня есть все шансы пережить вас всех», — улыбнулся Кузнецов. «Серьезно, Слав, никаких проблем. Со здоровьем у меня все в порядке». Дверь в столовую распахнулась и в помещение зашли Ася с Мариной. Они подошли к столику парней. «Я так и знала, что мы тебя тут найдем», — начала Марина. «Вы», — уставился на них Горислав с дебильной улыбкой. «Сиськи. Привет, мягонькие. Можно вас пожмикать?» Ася пристально посмотрела на него. Ей было жалко Горислава и хотелось ему помочь. Она внимательно изучала его внутренний конструктор в попытке понять, что именно в нем нужно сдвинуть. «Софья, его можно вылечить, теоретически, с твоей силой это возможно», — Софья усиленно размышляла над этим вопросом. «Проблема этого молодого человека заключается в нарушении работы мозга. Грубо говоря, когда он сталкивается с противоположным полом, У него смещается мыслительный процесс. Он думает слегка другой частью мозга. Если вернуть все к норме, то должно получиться его исцелить. А как узнать, какой конструкт сдвинуть? Асия внимательно изучала его голову, но элементов там было невероятно много. Я боюсь сделать хуже. Во-первых, милочка, наставительным тоном начала Софья, тебе достаточно запомнить, как все было, и в случае неудачи вернуть все на место. Так что хуже ты точно не сделаешь. В крайнем случае, вернешь, как было. Во-вторых, у нас есть идеальный образец. Обрати внимание на своего парня. После твоих последних процедур он обладает отменным здоровьем. Просто используй элементы его мозга в качестве образца. Хорошо, я так и сделаю. Асия начала вглядываться в голову своего мужа, после чего рассматривать голову его товарища, и так снова и снова в поисках различий. Кажется, я нашла несколько различных элементов. Сисечки, сильно ухмылялся Горислав, хотите отведать моей колбаски? Я могу дать вам ее подержать за щекой. В следующее мгновение Асия с решительным видом подошла к нему, отчего он чуть не отшатнулся. Девушка коснулась указательным пальцем его лба. «Стой смирно!» Она сдвинула подозрительные конструкты. «Стою!» Застыл испуганным сусликом парень. «Все, можешь двигаться!» Убрала она от него руку. «И что это было?» Вопросительно посмотрел он на Асию. «Вы кушать будете?» «Будем!» Ася села за стол рядом с Андреем. Марина за всем действием наблюдала с недоумением, но под конец ее лицо украсила понимающая улыбка. «Мне рис с гуляшем!» Она тоже села рядом со своим парнем, но по левую руку, поскольку вторая девушка оккупировала правую сторону. «Так, тебе рис с гуляшем, а тебе, Асия?» Продолжил Горислав. «Пирожку с котлетами, пожалуйста». «Хорошо», Горислав направился в сторону раздачи. Сначала он двигался уверенно, но вскоре начал сбавлять шаг, пока полностью не остановился. Его лицо вытянулось от изумления, после чего он резко обернулся и большими глазами уставился на ребят. «Что происходит? Почему я смотрю на девушек и говорю нормально? Я тебя вылечила, довольная собой», заявила целительница. «Да ладно», округлил глаза парень. Для проверки он посмотрел в район груди каждой девушки, но в итоге у него не возникло ни единого желания выкрикнуть какую-нибудь глупость про сиськи. «И правда, обалдеть! Спасибо, Асия! Спасибо, спасибо, спасибо!» Его разрывало от счастья. «Круто!» Андрей одобрительно погладил по запястью целительницу. «Ты умничка! Спасибо тебе за помощь Гориславу!» Глава 6. Горислав не хотел отпускать Андрея с девушками домой. Он все порывался закатить пьянку, чтобы отпраздновать свое исцеление. С трудом троице удалось от него отбиться и вернуться в свой домик. Марина с Асией вывалили на кухонный стол два десятка смартфонов различных моделей. «Это все, что удалось достать», — выложила последний телефон Марина. «Что ж, приступим», — Андрей глубоко втянул воздух ноздрями. Он мандражировал, поскольку опасался повторения негативного исхода. И хотя он говорил Горислову, что для него пережить инсульт пустяки, но на самом деле ему было очень страшно. Лишь жажда жизни и свободы толкали его вперед. «Асия, ты готова?» «Да», она обхватила его сзади. Ее теплые ладошки легли ему на плечи, а мягкая упругая грудь прижалась к спине. В следующее мгновение Андрей взял в руки первый смартфон и вошел в частичное слияние с духом. Все повторилось, как и в прошлый раз. Ему в мозг хлынул гигантский поток информации, но на этот раз Асия сразу же начала его лечить и устранять все негативные последствия. Мозги парня работали на запредельном уровне, переваривая поток данных, на который в обычной жизни не рассчитаны. «Все», — с облегчением отложил он телефон в сторону. «Андрей, как ты себя чувствуешь?» С волнением смотрела на него Марина. «Отлично, спасибо, Асия. Ты как?» «Повторим, мне нужно немного отдохнуть». Ее ладошки слегка подрагивали. «Давайте попьем чай, затем продолжим». После чаепития целительница восстановила силы и душевное равновесие, и они приступили ко второму кругу. На этот раз процесс пошел легче, поскольку Асия уже знала, чего ожидать, и ей не приходилось в авральном режиме устранять негативные последствия для организма парня. Так за несколько часов Андрей отсканировал все телефоны. Его голова переполнилась кучей информации. Пожалуй, можно было сказать, что он знал об этих телефонах больше создателей. Телефон создают десятки инженеров, каждый из которых отвечает за свою область. Одна группа делает электронную часть, другая – программную. Зачастую, каждым компонентом занимается отдельная группа. В своей сфере инженер дока, а в соседней может ничего не понимать. Андрей же теперь прекрасно разбирался и в железе, и в программном обеспечении смартфонов, а языками программирования чуть ли не думал, настолько они засорили ему мозги. Он знал обо всех дырах и недостатках исследованной техники и даже имел некоторые идеи, как их устранить. «Девчонки», – начал он, – «а вы в курсе, что на всех этих телефонах в корневых папках зашиты программы, которые отслеживают местоположение и передают информацию на неизвестный сервер? Спецура следит», – тут же сориентировалась Марина. «На наших телефонах тоже? На телефоне Горислава нет, а ваши аппараты я не проверял. Кстати, интересно, почему на древней звонилке нет такого?» «Вероятно», – предположила спиритистка, – «Горислав до этого пользовался другим телефоном, а этот или нашел, или пронес с вещами в выключенном виде. Скорее, второе», – задумался парень, – «потому что он его откопал из завалов шкафа. Или это не его телефон? Девочки, давайте мне свои телефоны, и продолжим». Проверка смартфонов Оси и Марины показала, что те тоже оснащены аналогичной программой. «Мой друг», – начал Капур, – «ты освоил только одну из самых простых граней моей силы. Дальше следует управление приборами на расстоянии, но в твоем случае при прикосновении, затем пойдет внесение изменений в технику, ее улучшение и самое сложное – создание новых приборов за гранью нынешних технологий. Я предлагаю попробовать перейти к управлению и внесению изменений. Ты как раз сможешь научиться отключать слежку». «Отлично, Брама». Андрей не чувствовал усталости благодаря Оси, поэтому готов был продолжать эксперименты. «Приступим». «Ася», уже вслух обратился он к девушке, «ты не устала?» «Тут поступило интересное предложение продолжить более углубленное применение силы Брамы». «Я готова», она вновь обняла его со спины. Андрей начал с телефона Марины. На этот раз процесс затянулся, поскольку напрямую управлять смартфоном оказалось невероятно сложно. Когда же парень освоился, то приступил к изменению программного обеспечения. Отключать слежку он не стал, но сделал возможным отрезать любую возможность отследить местоположение телефона при активации созданного им небольшого приложения. После включения приложения все вредоносное программное обеспечение должно удалиться с телефона, а для остальных программ будет отрезан доступ к модулю спутниковой навигации. Брама проследил за тем, чтобы ученик все выполнил правильно. Он давал ему подсказки, иначе процесс смог бы затянуться в разы. С телефоном Оси работать оказалось гораздо проще. С ним он повторил те же действия всего за минуту, а не за час, как в первый раз. Целительница от столь долгого лечения устала, да и просто долго сидеть в одном положении непросто и напрягает. Когда Андрей закончил, она с облегчением разжала объятия и плюхнулась на стул. «Я все, Андрюш», — устало откинулась она на спинку стула. «Мне нужно отдохнуть, а потом...» «Потом», – вопросительно приподнял брови Андрей, – «потом я попробую улучшить твой организм еще». «Любопытно, как?» – парень осмотрелся, но не обнаружил ни Марины, ни одолженных смартфонов, с чего был сделан вывод о том, что спиритистка отправилась относить телефоны хозяйкам. «Мы с Софьей заметили закономерности, которые происходят с твоим телом во время работы с силой технаря. Каждый раз я лечила тебя одинаково и от одного и того же. Теперь мне известно, какие органы и как можно у тебя улучшить, чтобы ты не заработал смертельную болезнь и не умер от кровоизлияния в мозг. Но, всегда есть какое-то но, и какие минусы. Андрюш, мне придется собрать автономный конструкт у тебя в голове, можно сказать, биологическую программу, которая будет активировать процесс сопротивления вредоносному воздействию. То есть, когда ты начнешь использовать силу технаря, то сопротивление заработает. Когда закончишь использовать эту силу, то и сопротивление отключится. Ася, милая, я так и не услышал о минусах. Андрею такое улучшение было по душе. Пока ты назвала одни плюсы. Минусы есть. Ася волновалась за своего любимого. Она предполагала, что их могут на время разлучить. Поэтому хотела подарить ему возможность не погибнуть в свое отсутствие. Я поддерживала тебя своей силой. Без меня твой организм будет использовать имеющиеся ресурсы. Он будет сжигать жиры, а когда их не останется, то начнет пожирать мышечные ткани. Поэтому молю тебя, дорогой, когда меня не будет рядом, пользуйся этой силой лишь по острой необходимости и с величайшей осторожностью. Понял, серьезно кивнул он. Спасибо, Ася. После отдыха девушка осуществила свою задумку по внедрению улучшений в организм парня. Затем последовало непродолжительное испытание, в котором Андрей прикосновением управлял своим телефоном. Все сработало лучшим образом. Единственным последствием стал жуткий голод, который его одолел. Марина вернулась в самый разгар ужина, во время которого Андрей подобно молотилке перемалывал продукты, заботливо врученные им на дорожку Гориславом. «Жрете?» Она сама почувствовала, что проголодалась. «А я узнала, у кого в санатории лучший компьютер. Вы не угадаете, у кого?» Обратилась к ней Ясия. «У Огонька». Не стала держать интригу спиритистка. «В таком случае я наведаюсь к ней в гости», — решил парень. «Я с тобой». Не желала его отпускать одного целительница. Домик Огонька располагался на отшибе в отдалении от реки. За ним через несколько метров начинался высокий бетонный забор, которым была огорожена территория Лепрозория. Когда Андрей с Асией подошли к домику, они услышали грохот выстрелов и матерные крики. Но выстрелы явно были не настоящими, а доносились из мощных колонок. Парень постучал по дверному полотну, но это было бесполезно. Громкие выстрелы перекрывали его стуки. Тогда парень попробовал повернуть дверную ручку, она поддалась. После того, как дверь была распахнута, незваным гостям открылась картина на то, как Огонек в опаленной и местами прожженной синей футболке и коротких шортиках сидела на стальном стуле за компьютером с огромным монитором. Деревянные полы в районе компьютерной зоны были обиты стальными листами. В углу комнаты валялись два оплавленных джойстика. На каждой стене в креплениях висели по два огнетушителя. Еще один огнетушитель был прислонен с правой стороны к столу. И это были не игрушечные малютки, которые некоторые автовладельцы покупают для вида, а вполне себе внушительные средства пожаротушения. В руках девушка держала целый джойстик. Экран монитора демонстрировал какой-то компьютерный шутер. После очередного громкого выстрела, который басовито передали мощные колонки, персонаж Огонька был убит. «А-а, да иди ты в очко мамонта, читер конченый, я тебе твой автомат по самые гланды через полупопия запихаю». Ее рыжие волосы заполыхали оранжевым пламенем, руки тоже загорелись. Более этого, стало понятно, почему стул у девушки стальной, даже сидушка. Задница у нее полыхнула тоже. Она отбросила оплавленный джойстик в угол к двум другим таким же испорченным геймпадам, резко на волне эмоций вскочила со стула и продемонстрировала гостям прожженное отверстие на корме, сквозь которое проглядывали аппетитные булочки. «Кха-кхаем!» — привлек к себе внимание Андрей. Огонек резко обернулась и замерла в ступоре. В следующее мгновение пламя в ее волосах изменилось на алое. Она завела руки назад и прикрыла корму, хотя уже повернулась к ребятам лицом. «Вы тут это, чего тут делаете?» Пламя погасло. Огонек выглядела смущенной и растерянной. «Мы пришли к тебе по делу», — начал Кузнецов. «Но мы подождем, пока ты переоденешься», — направился он на выход и утянул за собой Асию. Они вышли на улицу и прикрыли дверь. «Стыдоба», — покраснела восточная красавица. «Иметь неконтролируемый дар страшно», — прокомментировал парень. «Так ни одежды, ни джойстиков не напасешься». Дверь в дом приоткрылась и оттуда выглянула смущенная девушка. «Ребята, проходите». Огонек успела надеть спортивные штаны и новую синюю футболку, под которой не было нижнего белья, что выдавали торчащие бугорки сосков. Ася при виде такого непотребства испытывала внутреннее возмущение с примесью ревности. «Так чего вы хотели?» – продолжил Огонек. «У меня тут слабая способность технаря появилась», – сходу начал Андрей. «Хочу заняться программированием, но для этого нужно изучить разную технику. Можно твой компьютер исследовать?» «А во!» Рыжеволосая широко распахнула глаза. «Серьезно, у тебя дар проснулся? Поздравляю!» Андрею не хотелось врать, но и говорить правду оперативнику он не желал. Он и так поведал об этом весьма обтекаемо, вроде и правду сказал, но подал ее под иным углом. «Так можно твой комп изучить, а ты его не сломаешь?» Покосилась на своего любимца Огонек. «Это моя единственная отдушина. Не сломаю. Тогда исследуй», — дала она добро. Когда Ася привычно обняла Андрея со спины, хозяйка компьютера не сдержала любопытства. «А эти нежности вам зачем?» Целительница обернулась к ней и ответила. «Андрей не может использовать эту силу без последствий. В первый раз он едва не погиб. Поэтому я лечу его во время использования способности технаря. Понятно», — нахмурилась Огонек. «Опасная способность. Тебе повезло с девушкой, красавчик. Вот бы мне так повезло», — грустно вздохнула она. «Вы не представляете, как надоело играть в любимые игры на неудобном стуле с использованием средств пожаротушения. Дороговато выходит играть. Каждую игру я трачу по 3-4 джойстика и по одному огнетушителю. А знаете, как жестко сидеть на железном стуле. Сочувствую», — Андрей прикоснулся к системному блоку, после чего ему стало не до разговоров. Результат оказался замечательным, если не считать некоторых последствий. О компьютере парень узнал все, в том числе личную информацию владелицы. В прошлые разы он тоже узнавал о запросах хозяек смартфонов, но игнорировал эту информацию. Ему на тех девушек было плевать, как и на то, что они ищут в интернете. А тут знакомая. Среди поисковых запросов Огонька было много интересных вопросов, которые сложно было выбросить из головы. К примеру, как говорить дворянке, чтобы сойти за простолюдинку. Или еще один шедевр. Как лишиться девственности, если загораешься от страсти, а мужики сбегают. Ну и добивающие запросы. Как сказать парню, что он мне нравится. У парня две девушки, что делать. Как вписаться в гарем к красавчику. Андрея смущало то, что он узнал, поэтому он поспешил откланяться. «Спасибо, нам пора», — утянул он за собой Асию. Дома их с нетерпением ожидала Марина. «Получилось?» — с порога начала она. «Получилось», — ответил ей кивком Андрей. «Осталось исследовать твой ноутбук. Андрюшенька, он в твоем полном распоряжении», — проворковала довольная спиритистка. «Это последний раз на сегодня», — устало вздохнула целительница. «Я уже устала. Марин, твоим улучшением я займусь завтра. Ты не против?» «Нет-нет, конечно, осечка», – мгновенно согласилась она. В изучении ноутбука не было особых неожиданностей. На нем, как и на смартфонах и на компьютере Огонька, были установлены следящие программы. Их парень на портативном компьютере заблокировал. Вернее, сделал так, чтобы они отправляли лишь ложный трафик, чтобы не вызывать подозрений у наблюдателей. Затем по подсказкам Капура он зашел в облачное хранилище Индуса и поставил на скачивание его незавершенные приложения. За этот день все настолько вымотались и устали от новых впечатлений, что после еды разбрелись по спальням и завались спать без всяких шуры-мур. Обычный сон их манил куда сильнее, чем постельные утехи. Подушка казалась родной, а одеяло желанной наградой. Рано утром всех обитателей дома поднял на ноги громкий грохот. Кто-то колотил по входной двери. Из спален в банных халатах повыползали сонные обитатели дома. Андрей еще не продрал глаза и щурился. Асия рядом с ним потирала глаза. Марина широко зевала. Когда парень распахнул дверь, за нею обнаружилась Валькирия. На улице было еще серо. Светило только начало свой путь по небосводу, краешком выглядывая из-за горизонта. «Ты чего так рано?» – широко зевнул Андрей. «Срочно дело», – с порога заявила оперативница. «Я могу войти?» «Заходи», – молодой человек посторонился, пропуская раннюю гостью. «Что-то случилось?» В ожидании худшего напряглась Марина. «Случилось?» – кивнула Валькирия. «Ворожея и шаман, срочно к Снегурочке. У вас образовалось задание, настолько срочное, что нас нужно было поднимать в такую рань». Марина достала из кармана телефон и посмотрела на экран. «Еще 5 утра нет. Вы не могли пару часов подождать? Дело не терпит отлагательств», — настойчиво продолжила Валькирия. «Во Владивостоке у местного дворянина обнаружилась рабыня. Вам следует освободить ее и вывести на базу. Билеты на поезд уже куплены, выезд через час. Так что скорее собирайтесь. Или вы больше не желаете быть оперативниками?» «Ладно-ладно, собираемся», — Марина переглянулись с Андреем. «А мы одни поедем?» «Нет», — Валькирия покачала головой из стороны в сторону. «С вами отправится сопровождающий. Если дело такое срочное», — продолжила спиритистка, чувствуя, что дело нечисто, — «почему тогда нас отправляют поездом? До Владивостока ехать — мое почтение. Самолетом было бы в разы быстрее. Бюджет у организации не резиновый», — недовольно скривила губы Валькирия. «Из-за некоторых», — выразительно посмотрела она на парня, — «на крайние операции пришлось изрядно потратиться на эвакуацию. Так что поедете поездом. Дайте хотя бы вещи собрать», — продолжила Марина. «Во Владивостоке наверняка холодно уже. И вообще, мы знаем, где находится штаб, так что сами дойдем. Я вас подожду», — осталась стоять Валькирия. Спиритистка потянула Андрея за руку. «Дорогой, хочу на прощание насладиться твоими губами». Он покорно последовал за ней под растерянным взглядом Аси. Когда они зашли в правую спальню, девушка ему тут же горячо зашептала на ухо: «Печенкой чую, что тут дело нечисто. Держи ухо востро и не поддавайся на провокации. Не подставляйся и будь осторожен. Отказаться мы не можем, но очень хочется. Поэтому береги себя». «Понял. И Валькирии не доверяй, как и Снегурочке», — продолжила она. «Не нравятся они мне. Марин, я к вашему приезду постараюсь хотя бы заработать денег». Вскоре Асия и Марина собрались. Нетерпеливая Валькирия увела их в сторону главного корпуса, а Андрей провожал их задумчивым взглядом, полным волнения. «Возвращайтесь», — прошептал он. Глава 7. Хмурые тучи заполонили небосвод. Буквально за несколько часов температура воздуха опустилась ниже нуля. С неба срывались пушистые снежинки, которые грозили перерасти в затяжной снегопад. Андрей сидел на кухне выделенного свободой домика и с хмурым видом смотрел за окно. Тишину нарушало лишь потрескивание масляных обогревателей, которыми отапливалось жилище. Ему не нравилась сложившаяся ситуация. Он остался один без привычного окружения, поставленный перед выбором между одним рабством и другим. Впрочем, выбор был очевиден, и парень к нему подготовился. Его девушки уже 2 часа как должны были ехать в поезде на Владивосток, а ему предстояло продержаться до их возвращения и подготовить все возможное для побега. Его угнетали неизвестность и необходимость находиться на условно-вражеской территории. Жаль было одного, что невозможно быть одержимым сразу 2 духами. Ведь было бы неплохо не только зарабатывать с помощью Брамы Капура, но и тренироваться под руководством мастера Вилли. С другой стороны, без оси тренировки не столь эффективные. С помощью ее лечения он продвигался в мастерстве постижения джиу-джитсу 7-мильными шагами. Без нее занятия не будут отличаться от рядовых. Поэтому он пока решил поддерживать форму и нарабатывать до автоматизма те немногочисленные приемы, которые успел узнать. В любом случае, он считал, что зажрался. Раньше у него не было никакой способности, по крайней мере, он так думал. В те времена он мечтал о любой силе, а теперь жалел о том, что не может заполучить одновременно сразу 3 способности. А ведь, по сути, у него сейчас 2 дара, пусть один из них и заемный. Это невероятная редкость. В мире известны случаи, когда люди получали 2 способности, но обычно эти способности близкие по содержанию, как оборотничество кончиты. Несколько форм для оборота нормально, а вот 2 абсолютно противоположные способности – это за гранью разумного. О таком он никогда не слышал. Из прострации парня выдернул стук во входную дверь. Когда он распахнул ее, то на пороге вновь за сегодняшнее утро обнаружилась брюнетка-валькирия. «Что теперь?» Парень устало посмотрел на нее. «Я пришла узнать, что ты выбрал. Общественные работы или зарабатывать деньги?» «Второе. Отлично, пойдем, я покажу тебе инвентарь». Начало было разворачиваться девушка, но тут до нее дошел ответ. Она обернулась к парню и с удивлением на него уставилась. «В смысле, я не ослышалась, ты выбрал 2-е, то есть заработок?» «Все верно», ее реакция Андрею не нравилась. Она словно ожидала, что он обязательно выберет 1-й вариант, и готовилась к нему. «Но ты же ничего не умеешь», валькирия выглядела расстроенной, словно всю ночь лепила пирожки, а в последний момент перед установкой противня в духовку уронила всю выпечку на грязный пол. «Это, знаешь ли, звучало обидно», — нахмурился парень. «С чего это ты решила, что я ничего не умею? Но ты же работал сантехником». Она не могла поверить в выбор парня, и будто пыталась собрать рассыпанные пирожки с пола и найти среди них чистый. «Работал, и что с того? А тут руками заработать не получится», — наставительным тоном продолжила она. «Понимаешь? Тут можно заработать только удаленно по интернету. Чем ты будешь заниматься? Ты меня держишь за идиота?» Парня начали раздражать ее тон и речь, из которой у него складывалось впечатление, будто собеседница считает его тупым и ограниченным. «Я явно не писькой перед камерой трясти буду, хотя мог бы, как некоторые». Программирование, его тон начал сочиться жестким сарказмом, поскольку ему хотелось ответить в той же обидной манере. «Слышала такое слово? Это когда умные люди нажимают кнопочки на клавиатуре и создают программу для тупых людей. Но программированию нужно долго учиться, а с тебя потребуют результат уже через месяц». Продолжала валькирия в надежде, что парень одумается. «Может, выберешь общественную деятельность? Слушай, валькирия, ты тупая или глухая? Я же сказал, что выбрал программирование. Если бы я в этом ничего не понимал, то и не выбрал бы это занятие. Будут какие-то деньги через месяц. В этой профессии, знаешь ли, заказы могут быть разными. Одни принесут деньги через неделю, другие через 1,5-год. И вообще, он подозрительно прищурился, почему ты так настаиваешь на общественной деятельности? Не-не, это твой выбор, замахала она руками, даже не отреагировав на оскорбление. Ты можешь заниматься чем угодно, лишь бы не выдал свободу и получал доход, то есть все твои действия должны быть анонимными. Организация поможет тебе, передаст электронные кошельки на подставных лиц, на которые нужно зачислять оплату. На один из таких кошельков тебе будет приходить половина от твоего заработка. Не вздумай использовать свои старые аккаунты каким-либо образом светить свою реальную личность в интернете. И никаких видеозвонков, размещения фотографий себя, базы, ее обитателей и тому подобного. Обалдеть, как щедро, иронично подумал он. Вы мне будете отдавать половину моих денег, а сначала я должен буду отдать их вам. Еще при этом я должен быть хорошим мальчиком и тапочки в зубах таскать. Но если через месяц не будет дохода, прорезались стальные нотки в ее голосе, то тебе придется заняться общественными работами. Как скажешь, у него накопилось столько раздражения, что хотелось плюнуть в лицо собеседнице, но он сдерживался от столь опрометчивого поступка. Парень по большей части винил в своем нынешнем положении собеседницу, ведь она была их наставницей на первом задании, знала о том, что они неопытные, при этом сама одобрила план, который в итоге закончился для него крайне негативными последствиями. В итоге он, по сути, наказан за ее провал, а ей хоть бы хны. Почему руководитель операции не понес ответственности? Недовольная Валькирия оставила Андрея в покое. Когда она возвращалась через парк обратно к главному корпусу, то не сдержалась и пнула снег, которого за час навалило не меньше 3 сантиметров. Чертов пацан, что он на себе удумал, наверняка ничего не умеет и тянет время. Вновь она пнула снег и еще раз повторила, весь план в труху. Если бы не необходимость конспирации, я бы его прирезала, как того дворянчика, который посмел полезть в трусы мне, его командиру. Она продолжала шагать по снегу, который поскрипывал под ногами, размышляя над дальнейшими действиями. План нужно менять, ротного ему в душу. Как же я этого не люблю. Тем временем Андрей сел за компьютер. Ему хотелось поскорее доказать свою полезность, чтобы его не перевели в дворники. Брама, я готов. Как получить доступ к твоей программе? О, мой друг, это просто. Тебе нужно зайти на сайт. После объяснений парень зашел на нужное облачное хранилище и поставил на скачивание исходные файлы. Больше 700 гигабайт. Он изрядно удивился. Брама, а это точно приложение для смартфона? У меня закрадываются определенные сомнения. Только топовые и самые дорогие модели телефонов имеют по 1-2 терабайта памяти. И вряд ли пользователи в здравом уме будут забивать ее одним приложением. Мне на ноутбуке места хватит впритык. Хе-хе-хе. Загадочно засмеялся дух. Мой друг, приложение всего лишь вишенка на торте. Оно небольшое. Основная работа возложена на основную программу. 700 гигабайт весит лишь исходник. После разворачивания программы, места для хранения информации понадобится куда больше. Изначально я рассчитал использовать на свои сервера, но к ним, к сожалению, у нас больше нет доступа. И как же мне быть? Мне некуда установить эту программу. И вообще, что она должна делать? Андрей, ты слышал что-нибудь о нейросетях? О них не слышал только глухой. В последние пару лет они на волне популярности. Ими уже активно пользуются люди со всего мира. Хочешь сказать, что это нейросеть? Можно и так сказать, хе-хе. По крайней мере, я собирался официально позиционировать эту программу, как многофункциональную нейросеть. Я не исключаю, что от моего ближнего окружения кто-то мог узнать о том, что я хочу разработать нечто подобное, и это послужило той самой причиной, по которой меня устранили по заказу мегакорпораций. Ведь я был одним из лучших технарей в своей области. То есть, твоя нейронка не картинки должна рисовать, картинки тоже она умеет рисовать. Капур лучился довольством, что Андрею было странно ощущать внутри своего тела. Она планировалась в качестве универсального помощника. Найти информацию в интернете, написать статью, программный код, нарисовать картинку, отвечать на вопросы, управлять домашней электроникой, заказывать продукты с услугами и тому подобное. Брама, подобное уже существует. Ты описал чат ПГТ и колонку Анфису в одном лице. Мой друг, я нисколько не сомневался в том, что подобное вскоре появится. Поэтому делал свою программу с прицелом на будущее. На самом деле это не просто нейросеть. И что же это? Нахмурился молодой человек. Только не говори, что это Искин. Угадал. Серьезно. Андрей не сдержался и воскликнул это вслух. Он был до глубины души поражен новостью о том, что кому-то 4 года назад удалось создать искусственный интеллект. «Разве я стал бы с таким шутить?» – продолжил индус. «Нет-нет-нет, мой хороший друг, это не шутка. Конечно, это еще не Искин. Это его зародыш, семя, которое быстро превратится в гигантское дерево и зацветет. Тебе нужно будет лишь завершить программный код и привязать эскин на себя моей силой. Бесконтрольный искусственный интеллект – это не то, что я пожелал бы человечеству. Обалдеть! Андрей в крайней степени изумления смотрел на индикатор загрузки, который двигался очень медленно. Эскин, ты создал целый искусственный интеллект. Неужели в одиночку? Сам, Андрей, все сам. Внутренний голос духа в его сознании лучился гордостью. Ты уже успел испытать частицу моей силы, и должен уже понимать, насколько легко с моей способностью дается понимание техники. Вчера ты ничего не знал о смартфонах, компьютерах и программировании. Теперь в некоторых областях понимаешь не меньше опытных инженеров и программистов. А теперь представь, что я потратил на развитие больше 15 лет и до этого кое-что понимал. Брама, ты действительно гений. Кузнецов искренне восхищался своим наставником, хотя еще не изучал исходный код ядра программы. Но даже без этого он был уверен, что там все будет замечательно. Приятно, когда твои труды оценивают по достоинству. Капура был ему благодарен, даже если это происходит после смерти. Жаль, что не каждому суждено об этом узнать. Так что я счастливчик. Пока идет скачивание, рекомендую тебе подготовиться. Ты имеешь в виду, что нужно будет изучить программу с помощью твоей силы. Догадался парень. Абсолютно верно, мой друг. А твоей девушки нет рядом. Обычным образом ты будешь знакомиться с исходным кодом не меньше года, а время у тебя поджимает. Поэтому придется рискнуть опробовать улучшения, которые в твой организм привнесла та милая красавица. Это моя девушка, так что на нее даже не думай претендовать. Зашевелились нотки ревности у Андрея. Что ты? Ни в коем случае. Зачем мертвому девушка? Но ничто не мешает мне восхищаться ее красотой. Чувство прекрасного, слава богам, у меня сохранилось. Смотреть смотри, но руками ни-ни. Подготовка к использованию силы Брамы заключалась в простом, но важном действии. Андрей навестил Горислава, набрал у него огромное количество еды, вернулся домой и стал много есть, чтобы у организма имелось побольше топлива. Он впихивал в себя еду через силу, хотя желудок был уже под завязку полон. Это напоминало второй Новый год, когда люди едят как не в себя, и даже когда наелись, продолжают впихивать в себя нарезки, салаты, жаркое и полируют холодцом. Только вместо изысканных блюд у него имелись котлеты из местной столовой, пирог и каши, а спиртное заменял компот из сухофруктов. Когда загрузка программы завершилась, Андрей испытал облегчение. У него от обилия еды началась изжога. Он без малейших сомнений положил ладонь на клавиатуру ноутбука, поскольку верил Асе и был уверен в ее таланте и нежелании ему навредить. В следующее мгновение дух Брамы передал ему свою способность. Сила технаря позволила Андрею слиться с ноутбуком. Поскольку он уже досконально знал всю подноготную этой техники, то ему пришлось намного легче, чем в первый раз. Осталось лишь вычленить новую информацию и усвоить ее. Всего 700 гигабайт, капля в море по сравнению с тем объемом данных, который он получал до этого. Намного больше сведений удалось почерпнуть, будто из ниоткуда, поскольку данные были связаны с изучаемым кодом. Но и это не нанесло парню вреда. Процесс прошел очень быстро. По его завершении Андрей ощутил в животе пустоту, словно он незадолго до этого не набивал желудок до отказа. Больше того, он снова испытывал жуткий голод, будто до этого сутки голодал. Котлеты с гречкой, на которые до этого он больше смотреть не мог, снова стали казаться заманчивыми и желанными. Брама дождался, когда молодой человек утолит голод, и спросил: «И как тебе это?» Андрей пытался подобрать слова, но это было непросто. «Это гениально. Код, выверенный до идеала, ни малейших погрешностей. Теперь я понимаю, что ядро Искина занимает всего 700 гигабайт. Если бы его писали команды обычных, но очень хороших программистов, он бы занял в разы больше места. Подумать только, всего 700 гигабайт для зародыша искусственного разума, который способен заткнуть за пояс все, что было создано до этого. Как я рад, что в качестве духа для призыва мы выбрали именно тебя. Теперь ты знаешь, что я создавал в качестве хобби, мой друг. Конечно, это хобби должно было сделать меня одним из самых богатых людей в мире, а не только в Индии. Ведь перспективы использования такого помощника невообразимые. Тебе осталась самая малость, доделать код и решить проблему размещения Искина. Все же ты был прав, когда говорил, что личного сервера IT-компании у тебя нет. Да уж, места для разворачивания ядра понадобится очень много. Но, кажется, я знаю, Как решить эту проблему? Будет интересно послушать, что придумал молодой и незамутненный разум, искренне заинтересовался Капура. Бытовая техника. Брама, ведь множество современных приборов имеют доступ в интернет. Чайники, мультиварки, хлебопечки, микроволновки, пылесосы, стиральные машины и телевизоры. Да, там установлены слабые процессоры и у них мало памяти, но их очень много. Намного больше, чем компьютеров и смартфонов. И на них пока никто не додумался устанавливать мощные антивирусы. Я вообще сомневаюсь, что у такой техники имеется антивирус. Пока техника включена в сеть, она будет выделять свои ресурсы на нужды Искина. Он же не человек, а программа, поэтому может существовать сразу на множестве устройств, дублируя части своего сознания в разные места. Прекрасная идея, честно выдал похвалу Брама. К этому стоит добавить распределение частей кода ядра по компьютерам рядовых пользователей с помощью вирусов и по смартфонам через приложение. На компьютеры тоже можно устанавливать приложение. Никто не удивится, что оно будет потреблять ресурсы памяти и процессора. Наоборот, удивятся, если этого не будет. В итоге получится конфетка. Вычислительные мощности моего и будут выше, чем у всех суперкомпьютеров вместе взятых. Андрей не стал откладывать работу в долгий ящик. Он представлял, что именно нужно дописать, чтобы довести ядро до конца. Ему стало кристально ясно, что Капура мог довести свое детище до финала в любой момент, но специально оттягивал этот момент. Брама, Искин же готов, ты запросто мог доделать его. Ты прав, мой хороший друг, ты полностью прав. Я просто боялся ответственности. Запустить искусственный интеллект, словно открыть крышку ящика Пандоры. Теперь это на твоей совести. Глава 8. Марине совершенно не нравилась ситуация, в которой они оказались. Срочная командировка, для которой нужно 8,5 суток трястись на поезде, попахивала подставой. Еще один момент казался ей крайне подозрительным, а если быть точным, то новый оперативник, который никак не укладывался в ту информацию, которую им вешали на уши. Изначально Снегурочка утверждала, что у них всего 3 оперативника, а ячейки свободы друг с другом не пересекаются. Всех обитателей Лепрозория они знали, и среди них не было девушки, которую им представили в качестве куратора. Были упомянуты несколько агентов, но их сопровождающая сразу объявила, что она оперативник. Следовательно, кто-то им врал, и она была склонна считать, что лгали все. С ней и Асией в одном купе находилось всего 3 пассажира. Третьей была та самая Ольга, низкорослая женщина спортивного телосложения, с густыми короткими курчавыми волосами светло-русого цвета и усталыми зелеными глазами с недоверчивым взглядом. Узкое овальное лицо с курносым носом и толстыми губами, уголки которых были опущены вниз, сложно было назвать красивым. Она будто всегда была чем-то недовольна. На вид ей было в районе 40 лет, что несколько выбивалось из того контингента, который доводилось видеть в санатории. Там всем девушкам было от 18 до 30. Она, как и спутницы, была облачена в спортивный костюм олимпийской сборной. Но в эту одежду девушки переоделись уже в поезде. До этого наряд оперативницы был довольно дорогим и вычурным. Короткий норковый полушубок, который висел на крючке под откидной спальной полкой второго яруса, до сих притягивал взгляд Марины, заставляя думать о том, что их в очередной раз обманули, когда Валькирия рассказывала о том, что оперативникам платят копейки на поддержку штанов. Асия и Марина сидели на одной нижней полке по ходу движения. Их спутница расположилась на противоположной полке. С самого начала поездки Ольга завела шарманку о том, какие нехорошие мужчины. Рассказывала истории о подругах, которым изменяли мужья и избивали их. «Девочки, как можно жить вдвоем с одним парнем?» Продолжала она гнуть свою линию. «Это же неуважение к самим себе. Если парень допустил подобное, то он вас не любит. Не может парень любить сразу нескольких девушек. Если же он утверждает обратное, то он нагло врет. Это абьюз, чтобы удержать вас и заставить себя обслуживать. Дремучий патриархат, в котором мужики повелевают женщинами. Мне нравится ему готовить», — возразила Асия. «Ой, девочки, бытовуха, это зло», — закатила глаза Ольга. «Она засасывает как в болото и разрушает женскую личность. Мужик считает, что пока он дома, девушка должна кружиться вокруг него с опахалом. Стирать, готовить, прибираться, мыть посуду, собирать его на работу, укладывать ему носочки. А он весь такой усталый, добытчик, который пальцем о палец не ударит. А что такого в том, чтобы готовить, стирать и заботиться о муже. Совершенно не поняла ее Асия. Так должна поступать любящая жена. Я люблю Андрея. Для него мне ничего не жалко и мне это нравится. Если он начнет заниматься тем же самым, я этого не пойму. Глупышка, одарила ее снисходительной натянутой улыбкой Ольга. Он тобой пользуется. Ольга, нахмурилась Марина, ты не знаешь Андрея, а говоришь про него такие гадости. Я же его знаю давно. Он сам прекрасно справляется с бытом. Готовит, стирает, убирается. Мне есть с чем сравнить. Мой бывший весь день сидел за компом и ничего не делал. А Андрей мог всегда предложить кофе или покушать, когда я уставала. И готовит он получше меня, между прочим. Это он только в начале отношений. Спутница продолжала гнуть свою линию. Все мужики такие. Сначала заманивают в свои сети, а потом развалится на диване и чешут мудя. Вдруг война, а я уставший. Фе, сколько же тебе лет, если ты успела с половиной населения планеты повстречаться? Ехидно посмотрела на нее Марина. Не обязательно встречаться с мужчинами, чтобы это понять, продолжила Ольга. Вот вы состоите в свободе. Наверняка уже насмотрелись на девушек, которые пострадали от мужланов. Вы знаете, что мужики с ними делают. Насилие и доминирование, подчинение, избиение. Они их держат в качестве инкубаторов и заставляют рожать, потом отнимают у них детей. Нас с Андреем похитила девушка, Ася хмурилась и из-под лобья смотрела на Ольгу. И Горислав пострадал из-за женщины. Не смей очернять моего мужа. Осечка права, не менее хмурой выглядела Марина. Меня тоже похитила девушка. Теперь я должна ненавидеть всех девушек и считать их тварями. Так по-твоему, а бедолага Горислав пострадал от них дважды. Его в твоей превозносимой свободе чморили и игнорировали как раз те самые пострадавшие девушки. И ни одна из них даже не заподозрила, что он болен из-за похищения и жутких условий в плену. А ты языком метешь так, что сразу видно, насколько ты ненавидишь мужчин. Из-за таких, как ты, можно подумать, что все девушки ненавидят парней, но это не так. Эй, подруга, не спеши с выводами, миролюбиво растянула губы и приподняла ладони Ольга. Я не говорю, что все мужики козлы, но по статистике от насилия со стороны мужчин страдают больше девушки. 99,9%. Между прочим, то есть на 999 девушек приходится всего один парень.